«Именно так», — согласился Сдумс. «Только никак не возьму в толк, почему ты все еще машешь руками и разговариваешь?» Из ямы показалась голова главного философа. «Понимаешь, сержант», — попытался объяснить он, — «известные случаи, когда мертвые тела двигались и производили шум. Это все из-за непроизвольных сокращений мышц. Наш философ, несомненно, прав», — подтвердил ветром Сдумс. «Я тоже где-то читал об этом». «О!» — сержант Колон окинул взглядом толпу. «Ну, ладно», — несколько неуверенно произнес он. «Тогда, полагаю, все в порядке». «Вот и прекрасненько. Мы уже закончили», — кивнул арк-канцлер, выбираясь из ямы. «На мой взгляд, достаточно глубоко. Ну что, Сдумс, пора собираться вниз». «Я в самом деле искренне тронут», — сказал Сдумс, устраиваясь в гробу. Гроб, кстати, был весьма неплохой, из Покойницкой на улице Вязов. Арк-канцлер позволил мертвецу самому выбрать последнее пристанище. Чудакулли взял в руку киянку. Сдумс снова сел. «Я причинил вам столько беспокойств». «Это верно», — согласился Чудакулли, оглянувшись на волшебников. «У кого кол?» Все посмотрели на казначея. Казначей выглядел совершенно несчастным. Он порылся в мешке. «Честно говоря, ни одного нормального кола я не нашел», — признался он наконец. Арк-канцлер прикрыл глаза ладонью. «Хорошо», — тихо произнес он. «Знаешь, почему-то я не удивлен». «Совсем не удивлен». «И что ты притащил взамен?» «Я взял у садовника полено», — негромко ответил казначей. «Это все от нервов», — поспешил заметить декан. «Полено», — повторил арк-канцлер. Его самообладанием можно было гнуть подковы. «Хорошо». Казначей протянул ему кривую колобаху. «Все в порядке», — попытался успокоить всех Сдумс. «Сильно сомневаюсь, что смогу вбить это. Разве что дам им тебе по голове». «Мне все равно, уверяю тебя», — заверил его Сдумс. «Правда?» «Все дело в принципе», — сказал Сдумс. «Если ты дашь мне поленом по голове, сам будешь думать, что вбил в мою грудь кол, этого, вероятно, будет достаточно». «Ты очень порядочный мертвец», — с уважением промолвил Чудакулли. «Не всякий способен похвастаться такой силой духа». «Тем более, что дух давным-давно мертв», — высказался главный философ. Чудакулли свирепо взглянул на него и театральным жестом легонько стукнул Сдумса поленом. «Прими же этот кол». «Благодарю», — сказал Сдумс. «А теперь давайте закроем его крышкой и пойдем обедать», — предложил Чудакулли. «Не волнуйся, Сдумс, это должно сработать. Сегодня последний день твоей жизни после смерти». Сдумс лежал в темноте и слушал, как по крышке стучит молоток. Потом послышался глухой удар, и в адрес декана, который толком гроб удержать не может, понеслись приглушенные проклятия. Стук комков земли по крышке гроба становился все более тихим и отдаленным. Спустя некоторое время еще более отдаленный грохот колес возвестил о том, что торговая жизнь города восстановилась. Сдумс даже различал приглушенные голоса. Он постучал в крышку гроба. «Эй!» — крикнул он. «А потише нельзя? Здесь люди умереть пытаются». Голоса смолкли, раздались торопливые удаляющиеся шаги. Какое-то время Сдумс просто лежал. Неизвестно сколько, но долго. Потом Сдумс попытался остановить работу органов, но тут же ощутил некое неудобство. Умереть никак не получалось. Неужели это так трудно? Похоже, все остальные справляются без всякой практики. А потом у него зачесалась нога. Сдумс попытался дотянуться до нее и почесать, но наткнулся пальцами на какой-то предмет неправильной формы. Это оказалась коробка спичек. Откуда в гробу спички? Быть может, кто-то решил, что ему захочется выкурить в тишине сигару, чтобы убить время. С некоторым трудом ему удалось стащить один башмак и поднять его вверх, так, чтобы можно было дотянуться рукой. Ага, а теперь чиркнем спичкой под метку, и серный свет озарил его тесный вытянутый мир. К крышке был прикреплен крошечный листок картона. Что-то написано. Он прочитал его. Потом прочитал еще раз. Спичка погасла. Он зажег вторую, чтобы убедиться, что все прочитано — это не обман зрения. Даже на третий раз сообщение не стало выглядеть менее странным. «Ты мертв? Подавлен? Хочешь начать все заново? Тогда почему бы тебе не посетить клуб «Начни заново»? Улица Вязов, 668, каждый четверг, 24.00. Ваше тело – наше дело». Вторая спичка тоже погасла. Вместе с ней испарился оставшийся кислород. Сдумс остался лежать в темноте, размышляя над следующим шагом и постукивая пальцами по полену.